Включен свет, открыта тетрадь. Я не иду спать, ведь столько нужно еще написать. О том, как несправедлив этот мир. О том, как сложно оставаться самим среди этой толпы безликих картин. О первой любви, о том, как устал быть один. То, что время тянется, и ты будто бы убит. О том, что нового ничего не происходит. О старых потерях и бессмысленных обид. О друзьях, о родных, о первых встречах, что не забыть никогда. О своих мечтах, о том, что подходит к концу твои годы и пора что-то менять. О том, что весь мир потерял краски, и ты пытаешься так же, как и остальные, выход откуда-то найти. Child, where the streets are your home, nothing is yours.